Глава 13. Прошел месяц с того момента, как торговый комплекс оказался на полпути в преисподнюю. Нестерпимый жар больше не мучил чудом спасшихся обитателей. Температура в расщелине установилась на относительно комфортном уровне. На глубине 50 метров она балансировала, смещаясь то в одну, то в другую сторону. Причиной тому были ветра, разница в атмосферном давлении и осадки. Дно расщелины теперь можно было разглядеть. Многочисленные осадки наполнили ее. В те дни, когда небо светлело, можно было увидеть его отблески в воде. Рыхлый грунт, образующий стены расщелины, регулярно обваливался, пугая и без того устрашенных обитателей торгового комплекса. Они испытывали паническую боязнь перед обвалами. Особенно после того случая, когда обрушилась стена, накрывшая одну сторону комплекса со стороны четвертого выхода. Тогда многие решили, что случился обвал под торговым комплексом и что он падает вниз. К счастью, на этот раз обошлось, но никто не мог знать, надолго ли. Идея выбраться наружу превратилась в идею фикс для всех. Денис помогал Игорю выпаривать воду. Те запасы, что имелись у них в свободном доступе, пить в чистом виде было нельзя. Вода оставалась грязной, имела жуткий химический вкус, и те, кто решился ее употребить, мучились животом. А люди, сведущие в медицине, пугали еще и камнями в почках. Удивительно, но дожди принесли очень минерализованную воду. Кастрюля, в которой делали дистилляцию, мгновенно покрывалась толстым слоем солей. Даже та вода, что конденсировалась из пара в первый перегон, имела остатки минерального привкуса, но ее хотя бы можно было пить, не морщась. Алена даже сказала, что ее волосы никогда не выглядели так хорошо, как сейчас, предполагая, что это результат употребления такой воды. Денис подкладывал под кастрюлю куски автомобильной резины и лениво разглядывал стены расщелины, единственное, что можно было рассматривать в этот день. Наверху клубился туман, закрывая ее края. Мысли лезли в голову самые мрачные. За месяц так никто и не объявился, не окликнул даже в те дни, когда края расщелины были видны. Возможно, выжившие не решались подходить близко, опасаясь обвалов, а возможно, просто никого не осталось. Однажды, когда Денис точно так же дистиллировал воду, ему показалось, будто он услышал звук мотора, едва уловимый, ускользающий. Он позвал людей, но пока они прибежали, звук исчез. Ему не особо поверили, да и сам он решил, что звук был простой игрой воображения. Не хотелось верить в то, что им одним так повезло, что, провалившись под землю, они избежали жуткой участи свариться заживо. Выбраться из этой спасительной ловушки самостоятельно они не могли. Края расщелины даже не предполагали хоть какого-нибудь варианта использовать ее рыхлые стены для подъема. К ним даже подходить было страшно. А расстояние в сотню метров от торгового комплекса до стены вообще представляло собой непроходимое жидкое болото, размокшую под многочисленными ливнями грязь. Дождь размывал ее, сгоняя к обрыву, но новые обвалы снова добавляли свежей. Когда-нибудь, и не так уж не скоро, как чувствовал Денис, опора под торговым комплексом, постоянно подтачиваемая потоками воды, сорвется и понесет их пристанище в последний путь. Денис отогнал дурные мысли. В таком месте их сила казалась слишком материальной. Он заставил себя думать о способах спасения. Его героические потуги придумать что-нибудь стоящее закончились ничем. Никогда не считал себя смекалистым для таких идей. На крышу поднялась Карина, девушка с раненой рукой. Она зажила, но из-за поврежденных связок кисть всегда была подогнута внутрь. Девушка носила воду для кухни, разрабатывая ее. «Нагнал?» — спросила она коротко. «Да, есть немного». Денис открыл емкость, в которую стекал дистиллят. «Подставляй». Карина подставила чистое ведро. Денис наполнил его. «Что у нас на обед?» — поинтересовался он. «Как обычно, то, что начало портиться. Сегодня это копченые куры». «Замечательно». Карина не спешила уходить. Медленно осмотрела крышу, отвесные стены обрыва, туман над головой. «Тихо у нас тут, как в могиле», — заметила она. «Не знаю, как там, не бывал. Не накручивай себя», — посоветовал девушке Игорь. «Решил, если ничего умного не придумаем, то я начну скручивать металлические витрины и делать из них козлы, чтобы выбраться на поверхность». «Правда?» — обрадовалась Карина, будто ждала чего-нибудь обнадеживающего. «Правда», — успокоил ее Игорь. «Пойду расскажу всем». Она легко подхватила ведро и скрылась с ним в проходе на лестницу. «Ты давно это придумал?» Денис был удивлен тем, что узнал об идее товарища только сейчас. «Вчера, когда лазил по отделам, искал, чего бы еще сжечь. Витрин подходящих полно, но проблема в том, что их надо будет ставить на попа. Устойчивости при большой высоте не будет никакой, придется крепить к стене. А чем, я пока еще не придумал. Да и к чему об этом думать, пока не знаешь, что из себя эта стена представляет?» «Да она еще обвалиться может, пока мы ее городить будем». «Ну да, запросто. Раз в 3 дня точно осыпается». «А как добраться до стены, придумал?» «Так же. Витрины накидаем, мусор всякий держать будет». Идея с реальной возможностью выбраться раззадорила Дениса. Он беспокойно забегал по крыше. «Остановись, Денис! За огнем лучше следи. Надо еще материал собрать, инструмент нужен, чтоб скреплять их между собой». «Игорь, мы каждую секунду рискуем провалиться вниз. Когда нам ждать? Давай сейчас расскажем обо всем и начнем уже». «Ладно, раз ты такой заводной, иди собирай народ, я сам тут присмотрю». Денис обежал все рабочие места в торговом комплексе, предлагая собраться на крыше, чтобы обсудить идею, предложенную Игорем. Собралось около половины всего коллектива. Не поднялись только те, кто был занят работой, которую нельзя бросить. Игорь популярно рассказал о своей идее. «А чем крепить к стене? Там ведь нужны будут 4 метра на 1,5 метра», — спросил Влад, живо представивший себе идею Игоря. «Да, нужны, иначе конструкция будет хлипкой. Как-то страшно карабкаться на такую высоту», — поделился страхами Евгений. «С ребенком еще». «А оставаться тут и ждать, когда все ухнет на дно, не страшно?» Денис иногда с трудом переносил этого мягкотелого мужчину. «Страшно, но я думаю, что нас должны спасти». «Ага, тебя спасет спаситель, но я к нему не спешу», — подковырнул его Артем. Игорь посвятил людей в технические подробности своего проекта, после чего под задоренные идеи реально выбраться наружу, они с энтузиазмом принялись собирать весь подходящий материал и стаскивать его на крышу. Гора железа росла на глазах. Игорь профессионально осматривал ее, прикидывал, как это будет выглядеть. Витрины были разными по размеру, но благодаря большому количеству отверстий их можно было скручивать между собой, наращивая вверх. Подходящие инструменты нашлись в багажниках некоторых запасливых автомобилистов. 3 витрины скрутили и поставили на попа. Получилась 6-метровая конструкция, внутри которой можно было подниматься, как по лестнице. Ее вид подарил надежду на возвращение в мир. До темна кипела работа, занимались в основном тем, что собирали различные варианты конструкций. Хотелось сделать их достаточно легкими, но безопасными. Думали отказаться от сплошной крышки, но решили, что в случае обвала она будет защищать тех, кто станет в этот момент подниматься. Выбрали оптимальное количество поперечин, за которые придется хвататься во время подъема. Решили ставить их через каждые 0,5 метра. К тому времени, когда работа была прекращена, общая длина всех собранных конструкций составила около 40 метров. Наглядная демонстрация рабочего макета, внутри которого несколько раз поднялся и спустился Федор, развеяла последние опасения у тех, кто считал идею слишком сырой. Эта ночь выдалась слишком беспокойной, поскольку каждый пытался представить себе, что его ждет там, наверху. В душе люди верили, что их родным удалось выжить, что последствия катастрофы не такие глобальные, как они считают, а причиной того, что их никто до сих пор не спас, является простое неведение о застрявшем в расщелине торговом комплексе. За целый месяц не набралось и 10 часов, когда туман поднимался так высоко, что его можно было разглядеть сверху. Денис решил, что первым делом отправится домой, чтобы найти мать. Ему хотелось верить, что она выжила и вернулась домой, потому что ждет его. Денис дал себе обещание, что если так и произойдет, он будет благодарен Богу и судьбе до самой смерти. Однако черные мысли об убитом Шурике предательски затмевали светлые мысли, заставляя его думать о том, что такого подарка судьбы он не заслужил. Хотя женщина немного успокоилась насчет обещаний посадить Дениса в тюрьму, по большей части под давлением общественного мнения. Он был уверен, что как только они окажутся наверху, та исполнит свою угрозу. Это омрачало радость освобождения из вынужденного плена. Ночью случился очередной обвал. Денис услышал привычный шум сползающей породы. Пол задрожал, а потом здание ощутимо тряхнуло. Нехитрая обстановка в помещении заскрипела, двигаясь по полу. Алена проснулась. «Это мы падаем или на нас?» «На нас», — успокоил ее Денис. «Только собрались выбираться, и на тебе». Денис нашарил рукой масляную лампу. Она упала из-за толчка. Часть масла вылилась на пол. Денис обтер его какой-то тканью, попавшейся под руку в темноте, и разжег. Тусклый свет явил беспорядок, образовавшийся после сотрясения. «Пойду поднимусь на крышу», — сообщил Денис Алене. «Недолго, а то я не усну». «Хорошо», — пообещал Денис, не совсем уверенный в своем обещании. Ночью на крыше было установлено дежурство. Обязательно горел костер, привлекающий внимание тех, кто наверху. Чтобы он не прогорал даром, на него ставили дистиллятор. В эту ночь смену нес Федор. Он встретил Дениса вытаращенными от страха глазами. «Серьезный обвал. Я думал, все, мне конец, накроет». Ударило в торец, будь здоров, стены захрустели. Федор говорил бегло, возбужденно, размахивая руками. «Пойдем, посмотрим». Оказалось, что обвал в самом деле случился мощный. На край торгового комплекса забросило землю и куски кирпичной кладки. «Это как понимать?» Федор столкнул кирпич с крыши. «Знак поскорее выбираться или, наоборот, не рыпаться?» «Не знаю. Не уверен, что это вообще знак». «Что там?» — послышался голос Игоря из темноты. «Обвал! Посмотри сам!» Игорь был в одних трусах и босиком. Видимо, с просонья не смог найти ничего подходящего. «Что тут у вас?» Денис осветил ему лампой последствия обвала, залетевшие на крышу. «Черт, не провалимся, так накроет с головой!» — вздохнул Игорь. «Времени нет совсем, с утра надо начинать». Еще несколько обеспокоенных человек выбрались на крышу поинтересоваться причиной шума и тряски. После того, как им показали последствия обвала, многие согласились с Игорем. Откладывать возвращение на поверхность до лучших времен не стоило. Денис вернулся назад, рассказал Алене об обвале и о том, что с утра начнут крепить конструкции для подъема. «Ну, наконец!» — облегченно вздохнула она. «Я уж думала, мы тут навсегда». «С такими обвалами навсегда не будет долгим». На Алену известие произвело успокаивающий эффект. Она сразу уснула, но Денис вертелся до утра, не сомкнув глаз. Почему-то ему это предприятие казалось опасным. Он не верил, что с рыхлой стеной можно скрепиться так, чтобы конструкция высотой под 50 метров была устойчивой. К тому же попытки вбить в нее штыри могли спровоцировать обрушение. Едва слабый свет, рассеянный туманом, попал в помещение, Денис выбрался из постели. В душе появилось ощущение, будто он уезжает куда-то, волнительное и тревожное. Денис поспешил на крышу, чтобы увидеть при свете последствия обрушения. По дороге ему попались женщины, спешащие на кухню. Как ни крути, но определенный устойчивый социум с кругом обязанностей создать удалось. После того, как не стало второго полюса в лице Шурика, община спасенных смогла сконцентрироваться на созидательном труде. На крыше уже стояли двое. Федор, еще не успевший уйти на отдых после ночной смены, и Евгений, вздыхающий от вида последствий обрушения. А пугаться было чего. Такого значительного обвала рядом с торговым комплексом еще не случалось. Гора земли поднялась выше крыши. Еще немного, и грунт мог похоронить его под собой. Обвал случился не по всей высоте. Обрушилась верхняя часть, из-за чего в нем оказались остатки зданий, торчавшие углами из земли. Местами были видны прутья арматуры и даже трубы. Неслышно подошел Игорь. «Ни хрена себе!» Он замер с открытым ртом. «Еще немного, и у нас остался бы только выход к обрыву». «Точно!» — согласился Денис. «Зато теперь до стены дойти будет проще. Обвал на вид совсем не кажется жидким, как раньше». «Все равно надо будет накидать листы, чтоб не гадать». Игорь поднял кирпич и бросил его в сторону обвала. Кирпич ударился о землю и отлетел. «А ты прав, не жижа». Он посмотрел в сторону расщелины и принялся щурить глаза, словно пытался разглядеть там что-то. «Ну, Денис, ты зорче меня. Я вижу или мне кажется, там что, лэп повисло?» Игорь указал в интересующем его направлении рукой. Денис пригляделся и в самом деле увидел сливающуюся с цветом стены гирлянду из столбов, на которых висели электрические провода. Теперь, правда, наоборот, столбы висели на проводах. Несколько из них лежали на земле, а два на разной высоте висели в воздухе. «Да, эта лэп обвалилась», — подтвердил Денис. «Здорово!» — Игорь ударил его в плечо. «Почему?» — не понял причину радости Игоря Денис. «Не собирался же он карабкаться на такую высоту по этой линии. Я не заберусь по ней». «Ха, студент! Теперь нам не надо прибивать конструкции в землю, мы прикрепим их к этой линии. Признаться, я боялся, что нам придется цепляться за зыбкий грунт. А теперь вижу, что судьба дала нам шанс сделать все как надо, в безопасном смысле». Денис представил себе, как это будет выглядеть, и пришел к мнению, что конструкция получится шаткой. Но линия не даст ей потерять устойчивость, и самое главное, не будет такого контакта со стеной. Больше всего он страшился обвала во время подъема. Работа началась с того, что, бросив несколько витрин в щель между зданием и обвалом, люди перебрались на него. Земля была влажной, теплой, но плотной. Ходить по ней можно практически без всякой опаски. Там, где получились провалы, бросили металлические щиты, скрученные из витрин. До полудня протоптали дорожку к стене, где свисали провода электрической линии. Алюминиевые провода терялись в тумане. Игорь подергал их, даже попытался повисеть, но плохая физическая форма не способствовала этому. Тогда Федор ловко, как обезьяна, забрался на высоту в 10 метров и покачался из стороны в сторону. Сверху прилетели комья земли, чудом не попав никому на голову. «Так, работать придется в касках», — решил Игорь. «А где их взять?» — поинтересовался Федор. «Если нет касок, наденем кастрюли, не страшно. Этого добра у нас с избытком». На крышу вывалили все, даже Настя, жена Шурика с сыном. Она всегда старалась держаться особняком, чувствуя некоторое отчуждение со стороны коллектива. Но тут сама решила пойти навстречу. Возможно, ей стало страшно, что уйдут без нее. Алена, разделяя некоторую общую с Денисом ответственность за смерть ее мужа, подошла к ней. «Вы можете помочь нам перенести сюда кое-что из кухни», — предложила она. «Или воды для очистки принести вот в этих ведрах». Настя выбрала принести воду для дистиллятора. Она взяла два ведра и ушла вниз вместе с сыном. Денис посмотрел ей вслед, чувствуя, как на него снова накатывает это неприятное чувство осознания чудовищности совершенного им поступка. Ярлык убийцы будет висеть на нем до самой смерти. Даже если окажется, что наверху теперь нет никакого закона, все равно внутренний закон не даст ему забыть об этом. Каркасы собирали на месте, чтобы пропускать линию внутри конструкции. Провода крепили к ней хомутами или проволокой, снятой с тех же проводов, которых свисало 4 штуки. Для крепления использовали только 2. Дело продвигалось неспешно, в основном из-за того, что Игорь на ходу придумывал более удачные варианты и приходилось переделывать заново. До полудня установили 5 конструкций, поднявшись до первого свисающего столба. Игорь приказал снять его, чтобы значительно облегчить нагрузку на провода. Пришлось остановить работы на 3 часа, чтобы освободить провода от столба и сделать так, чтобы во время падения он не повредил готовую конструкцию. Под столб забили направляющие, по которым он съехал, как корабль со стапелей, и воткнулся в землю, войдя в нее на четверть своей длины. Во время работ сверху прилетало неоднократно. В основном это были куски рыхлой земли. Но бывали случаи, когда падали кирпичи. Один из них чуть не попал в Евгения, монтирующего конструкцию на самом верху. Кирпич ударился в ребро витрины и разлетелся на крошки рядом с его головой. Если бы не кастрюля, принявшая на себя всю силу разлетевшихся осколков, то его голове пришлось бы несладко. «Если что случится со мной, то дочку отдайте на воспитание Алене. Они с Вероникой стали как сестры». С перепугу начал завещать мужчина. «Знаешь что, не причитай, а то накликаешь. Сам выберешься со своей Ульянкой и сам ее воспитаешь», — посоветовал кто-то из напарников. «Никто так не позаботится о ней, как родной отец». До темна, когда работать уже было нельзя, успели поставить еще 6 метров. Снизу такая колонна казалась очень высокой, никак не меньше 5-этажного дома. «Денис, а мне почему-то сейчас стало как-то не по себе», — призналась перед сном Алена. «Я подумала, а что, если там не осталось живых? Никого? Как они могли выжить при такой температуре?» «Не накручивай себя, Ален. Мы ничего не знаем о том, что произошло наверху, только предполагаем потому, что смогли разглядеть со дна нашей ямы. Может быть, там все не так печально?» «Я все равно боюсь увидеть, что меня ждет. Мне страшно, как будто увижу там покойников». «Мам!» — пропищала Вероника. «Не надо рассказывать про покойников, мне тоже страшно». «Во, устами младенца!» — Денис показал пальцем на дочку Алены. «Даже мне страшно стало. А в наших условиях любые такие разговоры про мертвецов в 100 раз страшнее». Он понизил голос и приблизился к Алене. «А тебе никогда не приходило на ум, что мы уже давно умерли, а здесь находимся в таком промежуточном месте между тем и этим светом, пока наша судьба не решится на небесах?» «Ой, иди ты!» — Алена стукнула Дениса по руке. «Откуда фантазия такая?» «А чем моя фантазия хуже твоей?» «Тем, что твоя дурацкая, мистическая, а моя настоящая. Вот увидишь, там все спеклось». «А мне кажется, я слышал однажды звук мотора». «Правда?» «Я не совсем уверен. Он был нечеткий. Могло и показаться». «Ладно, недолго осталось ждать, права я или нет». Алена после этого разговора заснула быстро, а Денису не спалось. Он пытался представить себе, как должен выглядеть город после разрушительного землетрясения и испепеляющей жары. В мыслях ему рисовались развалины, пожарища, остовы машин, сгоревших после того, как у них воспламенился бензин, и 1000 трупов. Причем они представлялись свежими. Воображение никак не хотело представить их иначе, хотя разум и пытался показать их в виде обгоревших тел или высушенных мумий. Денису удалось заснуть. Ему показалось, что сон продолжался не больше минуты. Игорь тронул его за плечо. «Светает, надо идти». Темное, душное утро встретило их на крыше торгового комплекса. Испарина выступала не только на теле, но и на любых поверхностях. Абсолютно все было теплым и влажным. «Ржа сожрет здесь любое железо». Евгений взял в руки согнувшийся железный уголок. Вместе сгиба краска отстала, и на ее месте бурно распустилась рыжая ржавчина. «Тепло, влажность, соленая вода. Шансов у железа немного». Согласился с ним Игорь. «Я уже видел на потолке, где течет вода, минеральные шишки, как их там называют». «Сталактиты», — напомнил Денис. «Да, они самые, как в пещерах». Игорь потер руки. «Ну, господа, сегодня на колбасный завод разнарядок нет. Так что все на штурм стены». Работа снова закипела. Железо для сборки витрин подносили к стене и там частично собирали. Потом поднимали на самый верх и на месте доводили до конца. Работа, благодаря тому, что у каждого была своя операция, спорилась. Денису досталось скручивать между собой уголки. Через плечо у него висела сумка чрезвычайно популярного бренда, набитая гайками и болтами, заготовленными заранее. Денис работал на автомате. К полудню конструкцию подняли еще на 10 метров. Итого 26 метров. До границы тумана оставалось совсем немного. Мужики, работающие на самом верху, выглядели мелкими букашками. Их команды разносились эхом между стен расщелины. Даже по примерным прикидкам материала для построения лестницы до самого верха было с избытком. С учетом темпов работ, к вечеру они должны были подняться к самому краю. Желание сделать это именно сегодня заставляло мужчин не расслабляться и не просить отдыха. Обед принесли прямо на рабочее место, чтобы не терять скорости. Денис наскоро перекусил куриным бульоном, в котором лежал небольшой порционно отмеренный кусочек мяса. Вместо чая он выпил несладкий напиток со слабым запахом кофе. Вспомнил, что в хорошие времена сыпал ложку с горкой растворимого кофе на кружку. А теперь такое же количество шло на ведерную кастрюлю. Радовало, что в коллективе больше не нашлось такого человека, которому казалось, что он имеет исключительное право на особое питание. После обеда начался тот самый мелкий дождь, больше похожий на крупный туман. Он не падал, а медленно оседал. Из-за него крики сверху заглушались, и пришлось пользоваться промежуточными повторителями. Это нисколько не замедлило темпов работ, наоборот, добавило веселой атмосферы. Одним из таких повторителей был Федор. Он ради хохмы коверкал слова. «Четыре уголька и два махмута!» Дублировал он просьбу Евгения поднять четыре уголька и два хомута. Когда ему по кастрюле громко ударила гайка, он посчитал это местью со стороны Евгения. «Если еще раз повторится такое, я поднимусь, а вниз спустишься ты, так же, как гайка в свободном полете!» — прокричал вверх Федор. «А ты еще дождь попробуй на вкус. Не соленый ли падает сверху?» — прикололся кто-то из мужиков, сидящих внутри конструкции. «Если это случится, ему лучше сразу карабкаться вверх», — шутя предупредил Федор. «Один щит наверх!» — прокричал Евгений. «Одно дерьмо наверх!» — продублировал его Федор. Денис кинулся к стопке с крышками для стеллажей, чтобы подать железный лист. И упал из-за того, что земля ушла из-под ног. Конструкция по непонятной причине поехала вверх. Артем смотрел с нее на Дениса глазами полными ужаса, как на человека, погибающего у него на глазах. Мгновение хватило Денису, чтобы понять, что это не конструкция поднимается, а опускается тот выступ, на котором держался торговый комплекс и прилегающая к нему территория. Рассудок попытался найти способ спастись. Денис вскочил на стопку из железных полок для витрин и прыгнул вверх. Ухватился за поперечный уголок. Артем подхватил его за руку и подтянул к себе. Выступ просел, но не обрушился. Та часть, что была ближе к обрыву, в бездну, наклонился сильнее. Торговый комплекс опасно накренился. У стены, где находилась конструкция, оседание составило около 2 метров. Мужики, что остались внизу, не сразу поняли весь ужас ситуации, которая могла с ними случиться. «Ты быстро сообразил», — похвалил Дениса Артем. «Я уже мысленно попрощался с тобой. Я заметил», — Денис спрыгнул вниз, пошел за Аленой. Пока он бежал к торговому комплексу, Денис не раз слышал шум обрушающейся земли. Между грудами прежних обвалов и зданием появилась широкая трещина, в которую провалились витрины, используемые как мостки. Денис обернулся. Мужики уже неслись к торговому комплексу с железом в руках. Он не стал их ждать и, разогнавшись, перепрыгнул на крышу. Испуганный народ выбегал наружу. Денис взглядом искал Алену и, когда нашел, сразу же бросился к ней. «Бегом отсюда, здание может обрушиться». Он схватил за руку Веронику, которая, в свою очередь, держала Ульяну, и потянул их на край здания. Мужики уже делали мост взамен обвалившегося. Наспех получалось не совсем хорошо. Люди, поддавшись панике, не имея терпения ждать, бросились на шаткую конструкцию и полетели с нее вниз. Высота была небольшой, никто не разбился, но они оказались зажатыми между стеной здания и землей. У стены она была жидкой из-за стекающих осадков. Люди сразу же испачкались в ней, пытаясь выбраться наверх. Игорь начал кричать на них. «Поубивайтесь раньше времени! Не спешите, дайте сделать нормально!» Девчонки начали реветь напуганные ситуацией. Даже у взрослых затряслись коленки и свело мышцы от страха. Казалось, каждая секунда заминки может стать последней. Со страшным звуком осыпалась земля под торговым комплексом. Из бездны поднимался шум достигших ее дна обвалов. Народ испуганно озирался в сторону звуков. Денис чувствовал, как холодеет затылок от страха. Причем боялся он не столько за себя, сколько за детей, вцепившихся ему в руки. «По одному!» — скомандовал Игорь. «Дайте детям дорогу!» Денис растолкал толпу, не видящую ничего вокруг. «Идите осторожно, а лучше ползите!» — посоветовал он девчонкам. «Мама!» Вероника протянула руки к матери. «Иди, дочь, я за тобой!» Вероника и Ульяна переползли на ту сторону. Испуганный Евгений уже спустился с самого верха и схватил дочь на руки. Они обнялись и расплакались. Эвакуация с крыши пошла бодрее. Взрослые перебегали один за другим. Последним остались Денис и фельдшер Галина. Денис заметил, что она не спешит. «Идите, я за вами!» Уступил он ей право перейти на ту сторону. «Там же Михаил остался. Я ему снотворное дала, чтобы он спал. А то он всю ночь прокрутился. Рана воспалилась снова. Из-за сырости, что ли?» «Черт!» Денис понял, что не сможет бросить человека. Второго убийства, пусть и опосредованного, ему не пережить. «Идите, я приведу его». Денис бросился под крышу. Сбежав по лестнице в коридоры третьего этажа, он услышал, какие нагрузки испытывает здание. Оно скрипело, трещало, лопалось пушечными залпами. Хорошо, что Михаил лежал на третьем этаже, совсем недалеко от входа. Денис забежал в комнату, используемую в качестве лазарета. Здесь даже пахло по-больничному. Тяжелый храп Михаила перебивал предсмертную агонию здания. «Михаил, вставайте! Срочная эвакуация! Здание проваливается!» Никакого эффекта на раненого эти выкрики не произвели. Денис грубо потянул за руку мужчину на себя. Тот застонал, но не проснулся. Несмотря на то, что раненый не питался нормально, его вес все равно раза в два превышал массу Дениса. Он даже поднять его не мог. «Блин, да что делать с тобой?» Денис нервно заходил вокруг Михаила. Здание завибрировало, затряслось. Страх рисовал в воображении, как оно уже ползет в пропасть. Денис был близок к тому, чтобы повесить на душу еще один тяжкий груз. Глупо было погибнуть рядом с человеком, которого он не мог поднять. В коридоре раздались шаги. Спустя мгновение показались Артем и Федор. «Вы чего? Вы что, погибнуть хотите?» — набросился на них Денис. «Решил суицид под благое дело замаскировать? Бери его за ноги, а мы с Федором возьмем за руки». Михаила схватили и понесли. Даже для троих он был тяжеловат. На лестнице его два раза приложили головой об острые грани железных ступеней. На улице раненый немного пришел в себя, открыл глаза и безумно уставился на происходящее с ним действо. Видимо, под действием препаратов ему причудилось что-то невообразимое. «Куда? Куда вы меня несете, Гондурасы? Что я вам сделал?» Он как будто никого не узнавал и видел через призму химических галлюцинаций. «Поставьте, где стояла, Гондурасы, твари, Гондурасы, поставьте меня! Встану, мало не покажется!» Перед мостом его положили на крышу. Перенести его, как несли до этого, было проблематично, слишком узко. Михаил сел и завертел головой, его взгляд постепенно наполнялся осмыслением. «Что случилось?» — спросил он, предчувствуя, что ничего хорошего. «Проваливаемся. В тартарары. Срочная эвакуация», — коротко пояснил Артем. «Надо перебраться на ту сторону. Давай помогу». Он подхватил Михаила под руку и, несмотря на протесты и оханье последнего, заставил его встать на ноги. «Идем!» Они перешли на другую сторону без приключений. Михаил старался держаться ровно. Он озирался по сторонам, удивленный тем, что видел. Это был его первый выход на крышу. Казалось, увиденное шокировало его. Здание заскрежетало и отошло еще на метр, как только Артем и Михаил сошли с мостков. Денис и Федор, испугавшись, в три шага преодолели пошатнувшийся мостик. Теперь все спасшиеся находились у самой стены обрыва с надеждой, глядя на уходящую в туман постройку, соединяющую их затерянный мир с поверхностью. Не теряя времени на ненужные обмусоливания создавшейся ситуации, снова приступили к работе над конструкцией, которую назвали «лестницей на тот свет». Не прерываясь ни на отдых, ни на перекус, который весь остался в здании торгового комплекса, до наступления ночи нарастили высоту лестницы глубоко в туман. Где находился край расщелины, понять при такой видимости не получалось. Он мог быть и в 3 метрах над головой, а мог и в 15. «Надо сходить в торговый комплекс, принести лампы и продолжать работать. Евгений, как отец, переживающий за жизнь дочери, считал, что надо убираться отсюда как можно скорее. Некоторые хотели ему возразить, но обвал, случившийся рядом, заставил изменить свое мнение. Подарок судьбы, спасший их от землетрясения и пекла, кажется, отслужил свое и наглядно демонстрировал свое желание закончить эту эпопею. Миссия за масляными лампами выглядела как чистой воды самоубийство. Каждую минуту после любого шороха все напряженно смотрели в сторону здания, ожидая увидеть, как оно проваливается в бездну. Но оно пока держалось, заманивая людей надеждой успеть вынести из него все необходимое. Сообща решили, что в здание отправятся только те, у кого не осталось родных. Обидно было осознавать, что ты больше никому не нужен, но с другой стороны. Трагедии за последнее время хватало всем, и это было действительно правильное решение. Алена схватила Дениса за руку. «Денис, а давай скажем, что мы решили пожениться», — прошептала она ему на ухо. «Веронике ты нравишься». «Ого, Алена, это будет выглядеть так, будто я струсил». Денис отстранился и посмотрел ей в глаза. «Это предложение?» — спросил он с тенью иронии в голосе. Алена впервые с тех пор, как ее знал, Денис покраснела, хотя этого никто не заметил. Я просто подумала, что раскидываться мужиками не время. Конечно, если ты боишься пятна на своей репутации, можешь идти и погибнуть за какую-то лампу. Конечно, моя репутация не запятнана, усмехнулся Денис. Артем вообще решил, что я смерть ищу, чтобы искупить вину. Ладно, я глупость сморозила про пожениться, прости. «Просто будь осторожен. Беги на выход сразу, если начнет валиться». «Обещаю». Денис взял Алену за талию и поцеловал в щеку. Девушка решила, что это не соответствует моменту, и подставила губы. Их чмоканье в абсолютной тишине были слышны всем. «Ну что там, все готовы?» Не дождавшись окончания милований, громко спросил Игорь. Он разжег кусок промасленного картона и поднял его над головой. «Идемте быстрее, пока не прогорел». В абсолютной тьме сбиться с пути ничего не стоило. Как Данко с сердцем в руке, освещающим путь, Игорь повел людей к торговому комплексу. Мостки не обрушились, но накренились. Первым по ним сбежал Денис, оттолкнулся в конце и запрыгнул на крышу. «Нормально, прыгайте!» — успокоил он товарищей. Они перепрыгнули, хотя Игорю упражнение далось труднее остальных. Возраст и сидячая работа дали о себе знать. Не теряя времени, группа сбежала вниз, сразу направившись туда, где можно было собрать лампы и масло к ним. Картонка к тому времени давно догорела, так что идти пришлось на ощупь. Денис чувствовал, как здание дрожит на зыбкой опоре, предупреждая людей о том, что сила его уже на исходе. Денис первым нащупал лампу, валявшуюся на полу. Обтер ее о себя, чтобы не загорелся корпус, и позвал Игоря, у которого имелась зажигалка. Со светом поиски значительно облегчились. Нашли канистры с машинным маслом, бережно собранным из всех машин, что стоял на парковке. Масло мешали с бензином, чтобы оно горело чуть ярче и не так коптило. «Бегом на выход», — скомандовал Игорь, когда у них в руках оказались канистры. «А может, еще и еду поднимем?» — предложил Влад. «Не будь жадиной», — посоветовал ему Игорь. «Жадность фраера разгубила, помнишь?» «Я просто подумал, что паника с обрушением может быть слишком надуманной. Может, он еще год тут простоит, а что нас ждет там, мы не знаем». «Ладно, там видно будет». Игорь оставил этот вариант на потом. «Надо масло донести, чтоб работа началась, и людей на поверхность доставить, а дальше уже можно рисковать». Работа закипела, как только стало видно. Слабые огонечки масляных ламп, редко расположенные на конструкции, и обозначающие места, где находились люди, уходили глубоко в туман. Самый верхний огонек, освещавший рабочее место Евгения, снизу не был виден. Денис скручивал железные уголки и передавал по лесенке вверх, каждый раз надеясь, что это последнее. «И баста!» — раздался голос Федора, как всегда перевиравшего команды сверху. «Что это значит?» — спросил Игорь. «Это значит, что конец делу венец», — заржал Федор, довольный своим остроумием. «Можно подниматься». Народ взволнованно зашевелился. «А мне кто поможет?» — забеспокоилась Ульяна, оставшись без отца. «Я помогу», — пообещал Денис. Он был уверен, что ребенку не хватит сил вскарабкаться на такую высоту самостоятельно. «Евгений сказал, что ходил по земле, там все нормально, но ни черта не видно», — передал с высоты Федор. «Так, давайте начнем с детей и мамаш с ними», — предложил Игорь. Под эту категорию попадала Алена, Настя с сыном и еще одна молодая мама из того дома, где жили несколько поколений одного семейства. «Справишься?» — спросил Денис Алену. «Понятия не имею. Буду держать Веронику изо всех сил, да отдыхать почаще. Хорошо, что в темноте не видно, на какой мы высоте». «Денис, давай ты первый с дочкой Евгена забирайся, потом вернешься. Расскажешь, что почем». «Ну ладно». Денис немного опешил от мысли, что скоро попадет на поверхность. Он помог Ульяне забраться на первую поперечину, расположенную в метре от земли. Девочка тряслась то ли от страха, то ли от волнения. «Все будет хорошо», — пообещал ей Денис. «Папка тебя встретит». «Постой!» — остановил их Игорь. Он обернул грудь ребенка веревкой, с помощью которой поднимали элементы собираемой конструкции. На конце веревки находился железный крючок. «Денис, страхует девочку каждый раз. Вдруг у нее ручки ослабнут». «Хорошо, я понял». Денис сделал рывок на два пролета вверх и зацепил крючок за поперечину. «Готово. Давай, Улька, забирайся, как Человек-паук». Денис считал пролеты, помня о том, что их должно быть чуть больше 100. На 30-м они сделали первый привал. Он не устал совсем, но у девочки заболели руки. Внизу горели огни, в слабом свете которых мелькали тени людей, и больше ничего видно не было. Снизу раздались стуки. Кто-то решил подниматься следом. «Пойдем, Ульянка, а то нас догонят монстры». Денис перехватил страховочный крючок повыше. «Я не верю в монстров», — заявила девочка. «Я уже большая. Это Вероника еще верит». «Не знаю. Я до сих пор верю. Кто-то же воровал мелочь из карманов у меня по ночам». «Правда?» «Да. Моя мама сказала, что монстра, ворующего мелочь, зовут склероз. Он вообще много чего ворует. Всего и не упомнить». «Теперь я знаю, что сказать папе, когда он назовет меня растеряшей. Что это своровал склероз». «Точно! И пусть он попробует не поверить. Склероз к нему сам придет. И тогда держись». «Держись!» Денис подхватил Ульяну за сорвавшуюся руку. «Мама!» — пронзительно вскрикнула девочка. «Что там?» — раздался испуганный голос Евгения. «Все нормально», — ответил ему Денис. «Не ударилась?» — спросил он тише у ребенка. «Нет, промахнулась». Ульяна обхватила вертикальный уголок двумя руками. «Дядь Денис, я еще отдохну». «Что у вас там?» — спросил снизу Игорь. «Все хорошо». На шум спустился Федор с лампой, занимавший срединное место. «Денис, пусть Ульяна садится тебе на спину. Я прихвачу ее веревкой, и тогда вам будет проще подниматься», — предложил Федор. «Главное, чтобы ты крепко держалась за шею дяди», — предупредил ребенка Федор. Ульяна часто закивала. Так и сделали. Денис почувствовал себя мамашей-обезьяной с ребенком на спине. Ульяна хоть и была ребенком, но прибавление веса сказалось. Денис выдохся на 80-й поперечине. «Ты не устала?» — спросил он Ульяну. «Не-а». «А я чуть-чуть устал. Посижу, отдышусь и дальше». «Ульяна!» — раздался совсем недалеко голос Евгения. «Мы скоро!» — пообещал ему Денис. «Как там у тебя?» «Темно и жарко, пахнет странно». «Слышно что-нибудь?» «Только ветер свистит, больше ничего. Одному тут даже как-то боязно». Отдышавшись, Денис без остановок добрался до верха. Евгений отвязал Ульяну, дочь перебралась на руки к отцу. Они долго стояли, обнявшись. «Далеко отходил?» — спросил Денис у Евгения, когда он спустил дочь с рук. «Нет, боялся потеряться, и тебе не советую». Денис осветил лампой то место, где они стояли. Размытая водными потоками влажная земля с кусками строительного мусора в ней. В принципе, Денис так и представлял себе, как будет выглядеть разрушенная, затем сожженная и промытая поверхность. «Я полез обратно, скажу всем, что ничего страшного здесь нет. Денис направился в сторону, поднимающейся над краем расщелины конструкции. Он замер в полушаге. Ему послышался шум шагов. «Тихо!» Денис поднял палец вверх. «Слышите?» Евгений замер. Он тоже услышал и убрал Ульяну за спину, выставив перед собой лампу. Топот ног приближался, и вот в тусклом свете фонаря из тумана показался безобразный, тощий пес с ввалившимися боками и торчащими под кожей ребрами. Он сел и мирно завилял хвостом по земле, глядя на людей единственным уцелевшим глазом. «Ты кто, призрак?» — спросил у него Денис.